Глава 8. Минут через 10, когда Кати все-таки сумела уговорить меня выпить чаю с местными булочками, я высохла настолько, что снова стала воздушной. Девушки, не ожидая от меня подобного, сначала опешили, но довольно быстро взяли себя в руки и, пошептавшись, Бьянка убежала за платьем. Я бы с удовольствием и свое надела, но из-за неконтролируемого выброса огня полностью сгорели перчатки и очень сильно пострадал подол, так что вернули мне лишь трусики, смущенно похихикав над их очень фривольной моделью. Уж простите, в чем умерла. Сумку тоже удалось высушить, а вот насквозь вымокшую тетрадь пришлось выкинуть. Деньги, успокоительное и пища и перо положили обратно, а саму сумочку пока положили на комод. Платье мне принесли нежно-голубое, но такое вычурное, что я сразу же поняла, взято оно из чьего-то очень роскошного гардероба. Но выбирать не приходилось, и я позволила служанкам помочь мне одеться, так как сама бы точно не справилась. Куча крючков и шнуровка на спине не оставляли выбора. Под платье полагалась сорочка, но тут уж я отказалась категорически, чужое белье не надену. Ботиночки тоже пострадали, правда, уже от купания в фонтане, так что на замену мне предоставили атласные туфельки в тон к платью. Волосы Кати скрепила моим собственным гребнем и только проводила к креслу у окна, подлив в чашку свежую порцию чая, как меня посетил с визитом митр Хавьер. Присел рядом, поинтересовался самочувствием, изучил мое нервное и на этот раз воздушное лицо и задал самый неприятный из вопросов. «Мири Марьяна, а какой вы расы? Простите, если задеваю ваши чувства, но данный вопрос очень важен при подборе успокоительного». «Я...» — судорожно вдохнула, лихорадочно прикидывая, стоит ли говорить о своих догадках или я ошибаюсь сама. И в итоге уныло выдохнула. «Я не знаю». «Вы не шутите?» Митр Хавьер выглядел искренне удивленным. «Со мной такое начало происходить недавно», — пробормотала подавленно, пряча глаза и нервно облизывая губы. «Кажется, я возлагала на успокоительное слишком большие надежды. Они не оправдались». «Я теперь, когда моюсь, становлюсь вся из воды, а когда высыхаю, как сейчас, из воздуха. Утром впервые стала металлической, а совсем недавно — огненной». Я признавалась в этом только потому, что мои изменения уже видел сам граф и мог с легкостью рассказать это остальным. По крайней мере, своему штатному магу точно. «А вообще я выгляжу как нимфа». Вздохнула тяжело и тихо закончила. «В последнее время». «А раньше?» Уцепился за мою обмолвку маг. «Раньше я считала себя человеком», — призналась убита, понимая, что не смогу солгать. То ли мужчина на меня воздействовал магией, то ли я сама просто устала от всей этой круговерти, но все таки сказала это. «И вы не ощущали в себе магической искры?» — сочувствующе продолжил свои неприятные расспросы Хавьер. «Нет». «А что... что случилось?» Что дало толчок начавшимся изменениям? Я подняла на него тяжелый взгляд, в одно мгновение пережив весь ужас дня своей смерти, включая пребывание в круге призыва, и глухо произнесла, чувствуя, как в груди вновь зарождается жгучее пламя. «Я не хочу об этом говорить». «Да-да, простите». Маг моментально пошел на попятную и даже поднял руки. «Вы, главное, не нервничайте. Я здесь, чтобы помочь вам». «Позвольте вашу руку, Мири». Руку позволила, даже глаза закрыла, чтобы ничего не видеть, и устало привалилась к спинке кресла. «А ведь я всего лишь хотела сходить за покупками». «Я, конечно, могу ошибаться», — задумчиво проговорил маг, отпуская мою руку и тем самым привлекая к себе внимание, отчего я открыла глаза и напряженно уставилась на мужчину. «Но вы элементаль». Конкретно сейчас Сильфа. Вздохнула. «Значит, правда. Все-таки элементаль». «Значит ли это, что вы изначально элементаль?» С легким благоговением поинтересовался мужчина, когда понял, что для меня это не новость. «Пять ипостасей. Это уникально». Неприязненно скривила губы и ничего не ответила. «Мне бы хватило и одной». «Ох, простите!» — воскликнул обеспокоенно маг, словно сообразил, что для меня это не радость, а настоящая беда. «Ведь не от хорошей жизни мы тут с графом в таком виде появились». «Скажите, а какого рода беспокойство вы испытываете в присутствии графа? Может, это что-то подсознательное? Конфликт магий, аур, способностей?» Судя по тому, какие вопросы мне начал задавать маг, он уже успел пообщаться с Дьюшем и примерно представлял, с чем ему надлежит работать. Но если бы я только сама понимала. В конце концов, Митр Хавьер продиагностировал меня каким-то хитрым прибором, после чего снял с моего запястья амулеты, часть из которых, по его словам, уже была разряжена, и вручил взамен один единственный артефакт. Как называется, не сказал, пробормотав что-то про общий спектр воздействия от всего. Но изящный кулончик из загадочно мерцающего янтаря в золотой оправе так тепло лег на грудь, моментально вселив в меня уверенность, что я оставила расспросы и прислушалась к себе. «Послушайте, помогает. По крайней мере, думать о графе могу спокойно. Да и в целом, никогда так уверенно себя не ощущала». Судя по тому, как удовлетворенно улыбнулся Митр Хавьер, он все понял по моему виду. «А теперь простите меня за дерзость, но позвольте провести небольшой эксперимент». Я немного насторожилась под его возбужденным взглядом, но не испугалась, как могла бы, а просто кивнула. Мужчина крепко взял меня за руку и начал ее поглаживать, отправляя в меня едва ощутимые импульсы. Я чувствовала их как легкую щекотку, проникающую под кожу. Все дальше и дальше, дальше и... «Зачем?» — ахнула, когда поняла, что он натворил. «И... как?» Я просто предположил, что это должно помочь. Самодовольно улыбнулся маг и помог мне подняться, проводив до зеркала. Уставилась на свое такое родное человеческое отражение и простояла в ступоре минут 5. Митр Хавьер деликатно позволил мне прийти в себя, после чего еще и комплимент отвесил. «Вы очень красивая девушка, Мири Марьяна. Позвольте проводить вас к его сиятельству». «Ах, ну да. Я же здесь именно за этим, а не чтобы разобраться в себе и своих страхах». Стало почему-то неприятно, но ничуть не страшно. Вспомнив об осанке и достоинстве, я взяла с комода сумочку и позволила. По пути к кабинету графа, благодаря собственным наблюдениям, удалось выяснить, что гостевые покои на втором этаже, а кабинет на первом. Замок огромен, а со мной обращаются, как с высокопоставленной гостьей. Подозрительно. Кабинет оказался таким же внушительным и роскошным, как и все остальное в этом помпезном замке. Массивная мебель темного дерева, настенные панели, искусная резьба. И самое главное в нем — его хозяин. Граф тоже переоделся, и когда мы вошли, стоял у камина в черных брюках и светло-голубой рубашке. Когда наши взгляды встретились, я поняла, что он изумлен моим преображением куда сильнее меня, но это искреннее чувство быстро спряталось под маску привычной надменности, впрочем, сейчас вполне умеренной. И я снова ощутила лишь глухое раздражение от его двуличности, но не страх. «Хороший артефакт, слушайте, мне нравится». «Митр Хавьер, благодарю, можете быть свободны». Отпустил граф моего спутника, и маг, уважительно склонив голову, вышел из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. «Итак, Марьяна, на чем мы остановились?» — криво усмехнулся Герман Дьюш, приближаясь ко мне. В его движениях чувствовалось опасение, а напряженный взгляд впился в мое лицо, словно дракон в любую секунду ожидал нападения. Но я решила его разочаровать. Во всем. «Вы хотели узнать, какой я рас и ваше сиятельство?» — произнесла спокойно. «Я элементаль. Прошу прощения за инцидент у фонтана. Я не отдавала себе отчета в собственном страхе перед вами. Но отмечу, что в этом есть и ваша вина. И раз уж с этим вопросом разобрались, то будьте любезны вернуть меня в Лоунвиль. У меня дела». «То есть вот так?» Он приблизился так нагло и близко, что ворвался в мое личное пространство, но, судя по всему, сделал это намеренно. «Ваше сиятельство!» Я начинала злиться, но уже понимала, что ничем хорошим это не кончится, и потому старалась дышать глубоко и тщательно подбирать слова. «Я плохо контролирую свои способности рядом с вами, даже несмотря на помощь Митра Хавьера. Не нагнетайте. Вы ведь умный мужчина, почему не понимаете, что мне просто неприятно ваше общество? Просто скажите, что вам от меня нужно, и отпустите. Мне завтра на работу, я не имею права подвести ни мистера Иванши, ни декана Дьюш. Вы ведь знаете, что такое ответственность?» «Трусишкой ты мне нравилась больше», — Криво усмехнулся дракон и провел пальцем по моей щеке, не разрывая визуального контакта. «А так ты уже сама вызываешь у меня опасения, Марьяна. Неприятное чувство, да?» «Очень», — согласилась я сдержанно. «А теперь давайте к делу». «Невозможная женщина», — возмутился дракон и поцеловал. Одна его рука удерживала меня за талию, вторая — за затылок, а я в эти секунды восхищенно думала о мистере Яванши и ее пророческих словах. Или это я так глупа, что не увидела очевидного? Вот только как тут увидеть, если он смотрит как на ничтожество, а меня всю трясет, как припадочную? Но амулетик и тут помог. Я не испугалась и даже не разозлилась. В какой-то момент успела даже получить наслаждение. Целовался Герман, мастерски. Но стоило ему только отстраниться, чтобы взглянуть на меня с превосходством, как я тут же уведомила его. «Если это то самое дело, ради которого вы назначили мне встречу, то я вас огорчу. Меня оно не заинтересовало. А сейчас отпустите, пожалуйста. У меня действительно очень много важных дел». «Не заинтересовало?» — возмущенно рыкнул граф, моментально выходя из себя и едва ли не прожигая меня взглядом. И язвительности ему было не занимать. «Почему же тогда твое сердце бьется быстрее, а губы отзываются на мои ласки? Не подскажешь?» «Потому что тело у вас...» — я раздраженно усмехнулась. «Красивое, а вот душа поганая. И если не хотите повторения инцидента у фонтана, то закончите уже этот фарс». «Фарс?» То ли слово графу не нравилось, то ли мое нынешнее спокойствие. Но его лицо вдруг начало менять черты, и в какой-то момент человеческого в нем совершенно ничего не осталось. На меня глянуло чешуйчатое чудовище. «Страшно», — проинформировала я, озвучивая медленно зарождающееся чувство. Наверняка только благодаря кулону медленно. «Только зачем?» И тут мне рыкнули прямо в лицо. «Неприятно?» — слабо сказано. Инстинктивно зажмурилась. На какую-то долю секунды граф сжал меня еще крепче. А в следующее мгновение отпустил и даже оттолкнул. Вдруг все неуловимо изменилось. В уши ворвался людской гомон, и я, изумленно распахнув глаза, обнаружила себя возле того самого фонтана. В одиночестве. Потопталась на месте, осмотрелась, но на меня никто не обращал внимания, а графа поблизости не наблюдалось. Артефакт и тут помог. Унял нервное возбуждение, и я, припомнив, чем собиралась заняться с самого начала, отправилась за покупками. «Фарс? Она смеет называть происходящее фарсом?» Он оставил ее на площади Лоунвилля, подозревая, что не справится с собой и натворит что-нибудь жуткое. В принципе, так он и сделал, но высоко в горах. Его внимание — фарс? Его поцелуй — фарс? Неблагодарная! И весь вечер его преследовал ее запах и невероятно выразительные глаза, в которых без утайки отражались все ее мысли. К сожалению, она говорила именно то, что думала. Что ж, он объяснит. Янтарные глаза, в которых уже давно не отражалось ничего, кроме скуки и презрения, блеснули предвкушением, и дракон взял курс на замок. Немного поплутала, немного потупила, но в целом справилась хорошо. Единственное, поначалу я все же привлекала излишнее внимание своим роскошным нарядом, но буквально через час, переодевшись в новое простенькое платье немаркого мышиного цвета и сменив атласные туфельки на удобные кожаные полуботиночки, я уже ничем не отличалась от большинства горожанок. Правда, при этом мой бюджет почти ополовинился. Но я не жалела о тратах. Они были необходимы. Оставшиеся деньги я тоже потратила с умом, приобретя почти все, что планировала. несколько пар местных хлопковых трусишек и гольф, брюки, блузку, сорочку, расческу, еще одно платье, на этот раз светло-лиловое, и парочку лент для волос. На последний медяк купила молока, отдохнула на лавочке в уютном сквере и отправилась обратно в академию. Пешком путь занял действительно около получаса, тем более я не торопилась, наслаждаясь одиночеством и хорошей погодой. Иногда меня обгоняли студенты, иногда попадались навстречу. Но все шли группками по трое, пятеро и не обращали на меня ни малейшего внимания. Еще бы! У них ведь тоже выходной, и наверняка есть куча дел поинтереснее, чем рассматривать скромно одетую девицу со свертками в руках. И все бы ничего, но выделенное из графских запасов платье оказалось таким объемным, что нести его было банально неудобно, несмотря даже на то, что было оно упаковано профессионалами своего дела. Ну не бросать же! Как бы ни была я зла на дракона, но вещь ни в чем не виновата, а я всегда была бережливой. В моем нынешнем состоянии это особенно актуально. Выдастся случай — верну владельцу. Не примет — сдам в фонд взаимопомощи мистри Иванши. В конце концов, я все-таки дошла до академии, с сожалением констатировала, что опоздала на обед, а до ужина еще час. И тут передо мной встал новый немаловажный вопрос. Оставаться собой или нет? Если оставаться, то это неизбежно вызовет вопросы. И тут начнется самое интересное. Что мне на них отвечать? Если бы не опасение, что меня уволят, и это в лучшем случае, то я бы даже не задумывалась. Но меньше всего мне хотелось увидеть разочарование в глазах двух женщин, которые в меня поверили и доверились. А ведь в любой момент может приехать настоящий секретарь из министерства, и что тогда? Увольнение, служебное расследование, позор? Обвинение в шпионаже, тюрьма, лабораторный стол? Нет, надо сдаться самой. Сама по себе мысль была просто ужасной. Но благодаря амулету, который действовал на меня успокаивающе и одновременно бодряще, получалось очень хорошо думать и просчитывать сразу все возможные варианты на несколько шагов вперед. В итоге я признала, что явка с повинной — лучший выход. И явка именно к той, кто все это заварил. Не затягивая, я занесла вещи в комнату и отправилась на эшафот. Постучала, обрадовалась приглашению войти. И попала под перекрестный осмотр сразу трех пар глаз. Девочки отдыхали. Да как? Кофейный столик буквально ломился от яств, основное назначение которых было видно даже невооруженным глазом. Закуска. «Милочка, ты как раз вовремя. Проходи, проходи. Новое платье? Ну, так себе», — не оценила мое приобретение Иванши. «Тебе куда больше подошли бы яркие цвета. С твоей-то статью и волосами. Смотрю, заглянула к косметологу. Умничка. Этот цвет кожи тебе к лицу». И пьяненько захихикала. Судя по тому, что среди мяса, сыра и фруктов на столике красовалась ополовиненная литровая бутылка с подозрительной мутно-зеленой жидкостью, дамы изволили употреблять. Орра одобрительно поддакнула, а Валенсия махнула рукой и похлопала рядом с собой, предлагая присесть на диванчик. И вроде не хотела пить, но уйти не вышло. А там первая стопка, вторая, и даже амулет не помог. Сначала выложила все о так называемом свидании с Германом, не сумев промолчать, когда секретари начали наперебой расспрашивать, каково это свидание с графом, а под конец, хлюпая носом и благодарно сморкаясь в поданный Орой платок, призналась и в самом страшном. «Тьфу! Было бы о чем печалиться!» — пренебрежительно фыркнула Иванши и многозначительно блеснула глазами. «И вообще я сразу об этом знала, с первой минуты нашей встречи». Я уставилась на нее как на привидение, а девочки начали хихикать одна другой ехиднее. «Провидица я, милочка!» — улыбнулась старший секретарь академии и ловко разлила по стопкам. «И многое вижу, но еще о большем умалчиваю. И тебе советую. Не каждая правда полезна для собственного здоровья. Ты думаешь, почему мы только втроем дружим, а остальные нас стороной обходят?» Если честно, я вообще об этом не думала, занимаясь собственными проблемами и мало обращая внимания на окружающих, успев познакомиться всего с несколькими сотрудниками Академии. Но сейчас взглянула на свою благодетельницу совсем иным взглядом, хоть и слегка окосевшим. А ведь и верно. Общалась она со многими, но тепло лишь со мной и своими девочками. «А потому что остальные знают о моих способностях и боятся». Сама же и ответила Иванши на свой вопрос и с легкой грустью усмехнулась. «В этой академии почти у каждого скелет в шкафу, а то и не один. Так что твой Марьяша самый безобидный. Ну, подумаешь, не из министерства. Пфф. Да они только рады, что я заявку отозвала. А ты девочка умная, ответственная, исполнительная. Образование имеется, а то, что непрофильное и иномирное — полнейшая ерунда. Договор она ими подписана, магически завизирован, так что вся ответственность на мне. Иномиряне у нас нынче редкость, но в былые времена так и шастали, поэтому ничего тебе за это не будет. Ты думаешь, откуда в нашем мире такое разнообразие рас? Так все почти пришлые. А ты и вовсе не сама к нам попала, а по воле случая. Ты ведь не планируешь ничего плохого в отношении нашего мира? Ну вот и чудненько. С деканом своим уже подружилась, советы дельные даешь, от нападок графа защищаешь. Ну чем не идеальный секретарь? А нам другого и не надо. А то, что юный элементаль, так и на это управа есть. Книжечки умные я сама тебе подберу, на досуге изучишь. Вон даже митр Хавьер помощь толковым артефактам оказал, хотя от него совсем не ожидала. Носи его, хорошая вещица. А сейчас, девочки... Мистер Иванши обвела нас хитрым взглядом и подняла свою рюмку с местным абсентом. «Выпьем. За знакомство». И мы выпили. Вечер удался. Это я окончательно признала, когда Ора, сопроводив меня до моих комнат, помогла добраться и до кровати. Коварная полынная настойка расслабила разум и тело так, что ноги меня плохо слушались, язык слегка заплетался, но я все прекрасно помнила. И испытывала к девочкам, безоговорочно принявшим меня в свою компанию, такую бесконечную благодарность, что для себя решила из кожи вылезти, но оправдать их доверие. Кстати, о коже. Валенсия так прониклась моей бедой, что прямо во время застолья объяснила мне ту самую технику, благодаря которой митр Хавьер вернул мне человеческий облик. И теперь, при должном усердии, я смогу самостоятельно превращаться в того, в кого пожелаю, в любую стихию, даже человекообразную. Да-да, не в человека, а лишь подобие. Я стала той, кто может менять собственную структуру, как платье. Эльфийка старалась объяснить мне это доступным языком, не вдаваясь в подробности, но я все равно понимала ее через слово, и в конце концов Валенсия сдалась, пообещав снабдить соответствующей литературой. Аора настоятельно рекомендовала записаться на курсы самообороны, которые по вечерам шли факультативом для всех желающих. Это ведь только боевиков и некромантов обучали боевым искусствам целенаправленно, остальные же посещали такие занятия только по собственному усмотрению. Совет показался мне дельным, тем более заниматься можно абсолютно бесплатно, и вел их магистр Шикотар, по словам Оры, требовательный, но очень грамотный преподаватель, находящий индивидуальный подход к любому ученику в самые кратчайшие сроки. И я подумала, а почему бы и нет? Это же не только самооборона, но и бесплатный фитнес. А если повезет и магистр действительно окажется профессионалом своего дела, то и нервишки укреплю, для меня это актуально. Трудностей я никогда не боялась, дома почти регулярно ходила в спортзал, а вот в новом мире пока даже и не думала об этом. Так что решено, завтра же дойду до боевого факультета и узнаю, как записаться в местную спортивную группу. А пока спать. Впереди новая рабочая неделя, и мне уже не терпится приступить к своим обязанностям.